Глава 17. Поездка вглубь зоны повысила модифицированную удачу до 26 уровня, интуицию до 23, снег до 25, устойчивость к зоне до 13, иммунитет к ядам до 6 и неожиданно чувство незримого до 2. Неожиданно с кого-то цепанулся иммунитет к магии воздуха. Был он у меня 1 уровня, но теперь начнет расти при несрабатывании на мне заклинаний, что происходило с небольшой вероятностью даже на низких уровнях. Это было приятно. А вот то, что еще с кого-то цепанулся ядовитый укус, уже нет. Как будто мне мало ядовитого плевка. Жаль, что не предлагается выбора, брать или не брать. Из физических навыков на единицу выросли силы и скорость, до 22 и 18 соответственно. Ловкость выросла на 2 пункта до 22 уровня. А еще появился навык уклонения. Да уж, поуворачиваться пришлось сильно. «Получается, чем глубже в зону, тем быстрее растут навыки?» — заинтересовался Валерон. «И тем толще монстры», — напомнил я. «Нет уж, в одиночку сюда больше не сунусь. И без того удача выросла». «Удача — это хорошо!» «Такими темпами однажды ее окажется слишком мало», — отрезал я. «Выдвигаемся». Митю я решил не убирать. Боевой опыт пауку нужен. Если что, его Валерон подхватит, не даст добить. И нужно будет все-таки придумать что-нибудь с его полетом. Он, конечно, тяжеленький, но так и двигатель у него мощный. При правильном планировании поднимет не только Митю, но и меня вместе с ним. Пересекать приходилось территорию, карты на которую не было. Ориентировался я исключительно на внутренний компас в виде чувства направления. А ведь мог бы завести и компас обычный. Он бы сейчас пригодился. Собственно, карты обеих зон, Верховцевской и Вороновской, захватывали немного и Заварзинскую, где были указаны ориентиры. Но проехать одного ориентира к другому задача не такая уж легкая, пусть я и чувствовал усиливающееся давление зоны, если пытался свернуть куда-то в глубину. Валерон сидел впереди в бесплотном виде, чтобы, как он сказал, оказаться сюрпризом для нападающих. При этом перегружен он был по самую маковку. К металлу с механизмусов были добавлены вещи из форпоста. По-хорошему их просмотреть бы в зоне и сразу избавиться от ненужного, но там работа отнюдь не на несколько часов. Да и условия не для спокойной обработки. Металлом были загружены и все свободные контейнеры. Митю я нагружать не стал. У него там много книг, а объем не такой уж большой, чтобы это стало чем-то принципиальным. Планы у меня на этот металл были очень и очень большие. Я собирался сделать снегоходы и для моей гвардии. Хотя бы пару штук для начала, чтобы можно было выезжать группой. На лето придется придумывать что-то другое, хотя те же гусеницы у механизмусов себя зарекомендовали неплохо, если особи с таким способом передвижения не переводятся и летом. Расчет оказался правильным, и дня мне как раз хватило, чтобы пересечь Заварзинский участок и выйти к намеченному убежищу уже в Вороновской зоне. Только вот убежище оказалось занятым. Стучать я не торопился. «Что делать будем?» — спросил я у Валерона с Митей. — К другому мы только в темноте доедем, и не факт, что оно окажется пустым. Но и ночевать в компании незнакомых артельщиков тоже не особо хочется. Валерон сунулся внутрь, через пару минут вынырнул и заявил: — Стучи, вроде нормальные, я их подслушаю. Если будут злоумышлять, предупрежу. Митя так-то грозно выглядит, ночью покараулит. Особо брать с тебя нечего. «Ага, только снегоход, топорики, защитные артефакты». «Вот именно, их фиг пробьешь, а у тебя в активе портальное перемещение». Мне показалось, что Валерон радостно потирал лапы в предвкушении нападения на нас и получения очередных плюшек. Но он был прав и в вопросах сильных артефактов, и в вопросах портала, прокачка которого у меня встала из-за невозможности охватить сразу все. По всему выходит, что первый удар выдержу, если нападут, а дальше уйду порталом. Снегоход же потом Валерон вытащит. Так что я решился и постучал. Внутри оказалось 4 артельщиков, мужиков между 40 и 50 по возрасту, и самое забавное, что и уровни основных заклинаний у них тоже были в этих рамках. Хорошее такое равномерное развитие. Мы некоторое время недоверчиво осматривали друг друга. Божественного взора я ни у кого не углядел, но если бы и был, то у меня большинство навыков были под сокрытием сути. Влияние на разум ни у кого не обнаружилось, в отличие от иммунитета к нему. Последний был у каждого в районе 20 уровня плюс-минус 3. Что касается немагических навыков, то по ним вся четверка делала меня на раз-два. Те навыки, что были и у меня, у них были раза в два больше по уровням, но хватало и таких, которые я увидел впервые. Скорость, координация, баланс. Эта группа ходила в зону давно и успешно, и здесь была по праву. Праву, выстраданному годами походов. «Парень, ты один?» — спросил меня их вожак. «Дверь тогда закрывай, нечего воздух студить». «Я подогрею», — ответил я. Затащил снегоход, после чего захлопнул дверь и отправил серию заклинаний жар, как пообещал. «Это что за диковина железная?» «Мой транспорт. А это мой спутник Митя», — указал я на железного паука. «Он может разговаривать и не только». «Не только это ты про ножики на его передних лапах. Признаться, не впечатляют». Выглядели они все так же настороженно и расслабляться не собирались. «Главное, чтобы впечатлились твари». «Я еще металлом могу плеваться», — сказал Митя, оскорбленный тем, что его не принимают всерьез. Про резак он умолчал. Наверное, решил, что хотя бы один козырь должен оставаться. «А группа твоя где?» — продолжил допытываться глава артели. «Не видел тебя раньше ни с кем». «Я с деменской артелью в Дугарске ходил. Здесь один». Я отошел от двери, достал из багажника спальник и контейнер с едой и направился в дальний угол, чтобы эта группа наконец перестала нервничать из-за того, что я могу открыть двери и впустить кого-нибудь еще. Они не доверяли мне, в точности, как и я им. Палатку я по понятной причине доставать не стал. Незачем дразнить людей. «С деменскими? Они же так далеко не ходят». «Я же сказал, что здесь один, и не собирался так далеко забираться». «А железяку с собой зачем пер?» «Это она меня перла», — усмехнулся я. «Сказал же, мое транспортное средство. Езжу на ней». Доверие в лицах артельщиков не прибавилось ни грана. «И откель такая штуковина?» «Сам сделал. У меня сродство к механике и артефакторике», — ответил я максимально подробно, поскольку знал, что к таким специалистам артельщики относятся с уважением. За исключением разве что такой швали, как Астафьев. Еще к ковке есть. «Нехило в тебя вложились-то!» «Кто бы в меня вкладывался?» Расспросы меня начали раздражать, но я этого не показывал. «Механику и артефакторику получил в лабиринте, а ковку выбил прицельно, охотясь на механизмусов. С них вообще хорошие вещи падают». Глава артели рассмеялся, за ним с некоторой задержкой рассмеялись и остальные. «Это точно падают! Токмо убить такого здесь та еще морока! Ты, поди, тут не встречал их пока?» «Встретил стаю из шести штук», — я кивнул на штанину. «Порезали, гады!» «Радуйся, что тебя не порезали и удалось удрать!» Я не стал пояснять, что удрать мне не удалось. Пришлось драться и побеждать. Занял один из отсеков подальше от того, где устроились артельщики. Запустил уже там жар, хотя этого особенно и не требовалось. Убежище было целиком хорошо прогрето. Уровень жара у артельщиков был не чета моему. Они зашушукались у себя, и Валерон включил трансляцию. «Демина знаю», — сказал один из артельщиков. «Правильный мужик, а бы кого он бы к себе не взял». «Дык взял только со слов этого», — возразил ему другой. «Демин-то осторожный, далеко они не ходят, хотя в этом году гряд им знатно подфартило с добычей. Болтать все гораздо, зимой они не ходят. Из чего они вдруг пацана зеленого к себе взяли бы? Подозрительный он. Верите, что артефакторика есть? С таким сродством в зону ходить токмо гробится». «А проверим сейчас». Все замолчали, раздалось шуршание, и через пару минут на пороге моего отсека появился глава с артефактным котелком в руках. «Глянуть можешь?» — спросил он. «Дуркует чегось?» «Могу», — согласился я. «Чего бы не глянуть». После подслушанного разговора я перестал опасаться, что мне ударят в спину. Конечно, это могло оказаться театральным представлением, рассчитанным на навык прослушки с моей стороны. Но мне почему-то казалось, что в мужиках нет гнили. Возможно, потому что сродства к скверне ни у кого не было. Котел дурковал не просто так. У него перетерлась разводка, поэтому контакт то появлялся, то пропадал. Я сходил к снегоходу за инструментами и проволокой из металломеханизмусов и заменил проблемный кусок, приварив его на место адским паяльником, после чего вернул котел внимательно наблюдавшему за моей работой артельщику. Все, дурковать больше не будет, — сообщил я. — Вот спасибочки, — обрадовался он и неожиданно протянул кристалл. — За работу! Деньги с собой не таскаем! — Да я не ради денег, — удивился я. — Своим в зоне надо помогать, так что убирайте свой кристалл, не возьму. Над ухом раздалось возмущенное сопение Валерона, который пытался таким образом донести до меня всю ошибочность моего поведения. Но я не считал, что неправильно поступаю, потому что крохоборством заниматься плохо для моей репутации. «Вот спасибочки», — растерянно повторил глава артельщиков, повертел в руках кристалл и убрал, после чего протянул мне руку. «Петр!» «А по отчеству?» — спросил я, пожимая протянутую руку. «Так в зоне какие отчества?» «Путаться будем, я тоже Петр». «Тезка, значит», — обрадовался он. «Так как тебе сюда занесло, тезка?» «Мне для работы металл с механизмусов нужен», — пояснил я. «А они сейчас в глубине зоны». «Они не просто в глубине, они стаями ходят, большими. Вот сам же не так давно нарвался. Это тебе не летом около границы ходить, где механизмусы слабенькие и ходят по одному-два». «Я уже понял», — улыбнулся я в ответ. «Завтра обратно поеду. Никогда так далеко не заезжал. Зона здесь очень давит». «Здесь нужно устойчивость хотя бы 15 иметь, а лучше все 20. Вблизи Дугарска зона не настоящая», — пояснил он. Покрутил в руках котел и предложил. «Пойдем к нам, поговорим малость. Угостить чем не обещаю, и от тебя не возьму, потому как незнакомы, а люди всякие бывают». Он пошел к своим, а я за ним, потому что информация дело такое. Редкое, но полезное. Митя засеменил рядом. Был он необычно молчалив. Проникся важностью поручения. «Знаю. Со Астафьевской артелью сталкивался», — подтвердил я. «Они меня чуть не грохнули». Починенный котел начали проверять, забросав туда для начала мелко порезанного сала, которое сразу принялось настолько аппетитно скворчать, что мне самому захотелось чем-то закусить. «А, знаем такого», — припомнил один из артельщиков. «Токма Астафьев мелкий падальщик по сравнению с иными личностями. Дело-то в чем? То, что в зоне происходит, в зоне и остается. Выживших нет, свидетелей нет, предъявить нечего. А слухи к делу не пришьешь». «Ай, пришили бы», — в тон ответил я. «Толку-то, если местная полиция крышует. Того же Астафьева прикрывал Михайлов. И ведь если не Куликов, так Козырев про это точно знал. И что? Михайлов так и сидит на своем месте. Тоже свою мзду получают и молчат». Один из артельщиков добавил порезанный лук и морковку в котел и вытащил мешочек с крупой. «Без мяса обойдутся, что ли?» «А нет, сухие полоски вяленого мяса тоже достал». «Так у всех так», — подал голос еще один артельщик. «Куликов хоть немного об артельщиках заботится, а не дерет три шкуры, в отличие от Вороновых. Вот уж где сволочи первостатейные!» «Архип, зря ты так. Справедливости ради покойный князь о своих людях заботился», — нахмурился глава артели. «А вот как помер, так все. Целителей новый князь уволил, мастерам все привилегии снял, да еще и налоги взвинтил. Раньше-то как, платишь раз в месяц и все. А сейчас 25% с того, что принес. А ежели заподозрят, что утаил, чего, штраф?» «А подозревают они всегда», — продолжил гнуть свою линию Архип. «Каждый раз же штрафуют, разве нет? Нормальных людей либо выставили, либо они сами разбежались. Шваль всякая осталась». «А чего не уходите?» — удивился я. «К тем же Заварзиным или Куликовым?» «Умный, да?» — недружелюбно сказал Архип. «Тут-то мы каждую щелку знаем. Где, кого, когда добывать. А в других зонах это все искать надобно. Никто с нами не поделится знаниями. А не зная, куда можно соваться, а куда нет, голову-то сложишь быстро». «А еще у Заварзиных сразу много тварей на границе», — добавил глава артели. «Лучше потихоньку двигаться, чтобы давление и самой зоны нарастало, и твари изменялись от тех, что попроще, к тем, что посерьезнее». «Да у Куликова-то переча то же самое», — добавил один из артельщиков, — «если правду говорят, что зона от тель ушла». «Правду. Ушла. Реликвия восстановлена», — подтвердил я. Кашевар засыпал крупу в котел, залил водой, посолил, добавил еще каких-то специй из мешочка и прикрыл крышкой. Все это время за его действиями следил с неослабевающим вниманием не только я. Вот ведь, полный контейнер еды и все равно на чужое зарюсь. Так что к ним не получится. Разве что к Верховцевым. Может, туда и пойдем, ежели ничего не изменится. Потому как целителей мы пока в складчину оплачиваем и охраняем, но без мастеров туго. Ты как, надолго в эту зону? Как получится, — ответил я, уже понимая, что артельщики прикидывают, нельзя ли будет меня использовать для починок. С местной властью пока не сталкивался. Бог миловал. Вот именно, что миловал. Эх, был Маренин, он всех этих гавриков в узде держал. А нынче наглеть начали дружинники. Как Архип уже сказал, штрафуют направо-налево, и я не уверен, что все штрафы идут князю, потому как сам нынешний князь здесь не появляется. Те артели, что недалеко ходили, уже начали перебираться. Но ты сам наверняка понял, что добыча в глубине зоны куда жирнее. Но и зубастее, — заметил я. Это да, мы вчерась на сугробне налетели, — вздохнул Архип. Не вижу шкуры, — огляделся я. Издеваешься? Шкура, она тяжеленная, мы только внутренностей набрали. Так у него шкура самая дорогая, — удивился я. Егор Ильич так говорил. И продал он ее очень хорошо. Но она большая очень была. Вдвоем тащили, одному неудобно. На меня уставились четыре пары глаз. «Врешь же!» — уверенно сказал Архип. «Где бы вам сугробни добыть?» «Не поверите, прямо рядом с Дугарском на нас выскочил. Чуть не положил всю артель. У него воздействие на разум сильное». «Прям к Дугарску выскочил?» — переспросил глава артели. «Перед восстановлением реликвии вообще много тварей из глубины зоны подтянулись», — ответил я. «Говорили тогда, что это признак скачка. Мол, зона вот-вот рванет и закроет Дугарск. А оно вон как вышло». Они переглянулись и все-таки решили мне поверить, потому что глава спросил: «А с кем еще деменская артель сталкивалась? Ну, из тех, что из глубины зоны?» «Я с ними не постоянно ходил», — предупредил я, — «и недалеко. Так что за все время не скажу, только то, что сам видел. Это глазастик, музыкантша и глубинник. На последнего нам даже заказ давали с манком. Они в мятном внезапно появились». «Нехило так», — уважительно сказал Архип. «А я-то думал, Демин только по мелочевке. Осторожный он очень». «Осторожный», — согласился я. «Он своих людей ценит и торговаться умеет хорошо. Но там такие монстры были, что не убежишь, приходилось драться». Мы еще немного обсудили отличия зон Вороновской и Куликовской, после чего я ушел к себе. Нужно было поесть, попить чаю, да и ложиться спать. В отличие от артельщиков, которые собрались устраивать дежурство, мне об этом беспокоиться не было необходимости. На страже моего сна стоял Митя. Валерон стоять будет вряд ли, поскольку он после порции каши не пошел дальше подслушивать, а нырнул в спальник. Отдых у нас не требовался, только железному пауку.